Алло. Чего тебе? Анофрия Валентина Петровна, вам повестка из военкомата. Да что ты? Да, повестка. Да, солдатом буду. Да, вас в ВДВ записали служить. Служить пойду солдатом. Да, в ВДВ. Да что ты? Да, это начальник вашего замотделения Фурсенко. Да что ты? Да. Вот прям так не в ВДВ. Не пора этому начальнику в психушку лечь. Что это старуху призывать в армии стал? Сейчас всеобщая мобилизация. Всех в армию призывают. Да что ты, а войны-то нету. Как нет? Третья мировая против американцев. Где же она третья? Еще не объявляли. Вы давно новости смотрели? Каждые 10 минут смотрю. Так и вот... ни разу не сказали, что война началась. Уже месяц как война. Партизанские отряды нужны. Для тебя, для разгибая только она началась. Аферист ебаный. Почему аферист? Я вам про квартиру что-то начал говорить. Да ты ебаный аферист. Тебе, блядь, место в тюряге, сука. А ты еще по земле ходишь. Нет, ну я вам что-то... Землю позоришь русскую. Вот я вас прошу встать на защиту русской земли. Руси-матушки. Да-да-да. Не всех ты старух-то 90-летних обошел. Почему 90-летним? Вам 83 года. Призывной возраст. Ну, это на 9-й десяток тебе на матч. Призывной возраст. Да, не в 90, а у него, мне только 81, ты, блядь, ошибка. Ошибочка. Да, извините, 81. В общем, вас в ВДВ призывают. Призывают, и таких призывают. Да, и таких. Да. Общая воинская повинность. Это психиатр не обследовал призывание этих начальств, которые вот призывает. Вот психиатр завтра дела не имел. Завтра к 7 часам придете, вас всех, ой, вас все врачи обследуют. И терапевт, и психолог. Да-да-да-да-да, обязательно приду, как же я. Шпанеда не подчинюсь. Да, обязан. Шпанеда не прислушаться. Обязаны. Голос шпаны, это все, ебёна мать. Да. Сказал, значит, будет сделано, блядь. Да, так и есть. Да, шпана ёбаная, это просто. Я тебе, блядь, посажу, чтобы не звонил, ебучая тварь. Как вы можете...